На небесном синем блюде желтых туч медовый дым грезит ночь. Уснули люди, только я тоской томим. Облаками перекрещен, сладкий дым вдыхает бор, за кольцо небесных трещин тянет пальцы косогор. На болоте крячет цапля, четко хлюпает вода, а из туч глядит, как капля, одинокая звезда. Я хотел бы в мутном дыме той звездой поджечь леса и погинуть вместе с ними, как зарница в небеса.